Он невесело засмеялся. Во что превратится его жизнь? Но ничего не поделаешь. О себе думать нечего. Это единственный выход. Его охватил необычайный восторг и в то же время смирение. Он ощутил благоговейный трепет при мысли о высотах, которых способен достичь божественный дух, заключенный в человеке. Пароход отчаливал в субботу. И в четверг, когда уехали после обеда гости, Кэрозерс сказал: «Надеюсь, завтра вечером мы будем одни». «Вообще-то на завтра я пригласила одну египетскую семью. Они проводят здесь лето. Она сестра бывшего Хидива, очень умная женщина. Я уверена, вам она понравится». Примечание. Хидив. Титул вице-короля Египта, наместника турецкого султана в период зависимости Египта от Турции, 1867-1914 годы. «Но ведь завтра мой последний вечер. Разве мы не можем побыть одни?» Бетти кинула на него быстрый взгляд. Ее глаза смеялись, но он смотрел серьезно. «Как хотите. Могу условиться с ними на другой день». «Да, пожалуйста». На завтра Кэрозерсу предстояло выехать позаранку. Вещи его были уже уложены. Бетти сказала, что ему незачем переодеваться к столу, но он возразил, что предпочитает одеться, как подобает. В последний раз они сидели за обедом друг против друга. Столовая с приглушенным абажурами и освещением была пустынна и чопорна, но в огромные распахнутые окна вливался летний вечер и придавал всему какую-то ненавязчивую роскошь. Словно это особая трапезная в монастыре, куда удалилась вдовствующая королева, дабы провести остаток дней своих во благочестии, но без чрезмерной строгости. Кофе пили на веранде. Кэрозерс выпил рюмочку-другую ликера. Он изрядно нервничал. «Бетти, дорогая, я должен вам кое-что сказать», — начал он. «Вот как? На вашем месте я ничего не стала бы говорить». Она сказала это мягко. Она сохраняла полное спокойствие. Зорко следила за ним, но в синих глазах ее поблескивала усмешка. «Я не могу иначе». Она пожала плечами и промолчала. Кэрозерс почувствовал, что голос его немного дрожит, и обозлился на себя. «Вы знаете, что многие годы я был безумно в вас влюблен. Даже не знаю, сколько раз я просил вас стать моей женой. Но, в конце концов, все на свете меняется, и люди тоже меняются. Не так ли? Мы с вами уже не молоды. Теперь вы согласитесь выйти за меня, Бетти?» Она улыбнулась ему своей бесконечно обаятельной улыбкой. Такой доброй, такой открытой и все еще такой поразительно невинной. «Вы прелесть, Хэмфри. Ужасно мило с вашей стороны опять сделать мне предложение. Я очень-очень тронута. Но знаете, я верна своим привычкам. Я привыкла вам отказывать и не могу изменить этой привычки». «Почему?» Это прозвучало у него воинственно, почти зловеще, так что Бетти вскинула на него глаза. Она вдруг побледнела от гнева, но тотчас овладела собой. «Потому что не хочу», — с улыбкой сказала она. «Вы намерены выйти за кого-то еще?» «Я? Нет. Ну, конечно, нет». Она надменно выпрямилась, словно на миг в ней взыграла гордость, унаследованная от предков, и вдруг рассмеялась. Но только она одна могла бы сказать, позабавила ее чем-то предложение Хэмфри или насмешила какая-то мимолетная мысль. «Бетти, умоляю вас, будьте моей женой». «Ни за что». «Вам нельзя дальше так жить». Он произнес это со всей силой душевной муки. Лицо его страдальчески исказилось. Бетти ласково улыбнулась. «Почему нет? Не будьте ослом, Хэмфри. Я вас обожаю, но все-таки вы старая баба. Бетти! Бетти! Неужели она не понимает, что он хочет этого ради нее? Не любовь заставила его заговорить, но истинно человеческая жалость и стыд». Она встала. «Не будьте таким надоедой, Хэмфри. Идите-ка спать. Вам ведь надо подняться ни свет, ни заря. Утром мы не увидимся. Прощайте. Всех вам благ. Просто чудесно, что вы меня навестили». Она расцеловала его в обе щеки. На завтра, когда Керзерс с позаранку вышел из дому, в 8 ему надо было быть уже на пароходе, его ждал Альберт с машиной. На нем были парусиновые брюки, трикотажная нижняя рубашка и берет, какие носят баски. Чемоданы лежали на заднем сиденье. Керзерс повернулся к дворецкому. «Положите мои вещи рядом с шофером», — сказал он, — «я сяду сзади». Альберт промолчал. Керзерс сел, и машина тронулась. Когда приехали в порт, к ним подбежали носильщики. Альберт вышел из машины. Керзерс посмотрел на него с высоты своего роста. «Вам незачем провожать меня на борт. Я прекрасно справлюсь сам. Вот ваши чаевые». И он протянул бумажку в 5 фунтов. Альберт густо покраснел. Застигнутый врасплох, он бы рад был отказаться, да не знал, как это сделать, и сказалась многолетняя привычка к подобострастию. Может быть, он и сам не знал, как у него вырвалось. «Благодарю вас, сэр». Херзерс сухо кивнул ему и пошел прочь. Он заставил любовника Бетти сказать ему «сэр». Как будто ударил ее с размаху по смеющимся губам и швырнул в лицо позорное слово. И это наполнило его горьким удовлетворением. Он пожал плечами, и я видел, даже эта маленькая победа теперь его не утешает. Некоторое время мы молчали. Мне сказать было нечего. Потом Керзерс снова заговорил. «Понимаю. Вам очень странно, что я вам все это рассказал. Пусть так. Знаете, мне уже все безразлично. Чувство такое, как будто в мире не осталось никакой порядочности. Бог свидетель, я не ревную. Нельзя ревновать, не любя, любовь моя умерла. Она была убита мгновенно, после стольких лет. Я не могу без ужаса думать об этой женщине. Я погибаю, я безмерно несчастен от одной мысли о том, как низко она пала. Что ж, говорилось же, будто не ревность заставила Отелло убить Дездемону, а страдание от того, что та, кого он считал ангельски непорочной, оказалась нечистой и недостойной. Благородное сердце его разбилось от того, что добродетель способна пасть. Я думал, ей нет равных. Я так ей восхищался. Я восхищался ее мужеством и прямотой, ее умом и любовью к красоте. А она просто притворщица. И всегда была притворщицей. Не знаю, верно ли это. По-вашему, все мы такие уж цельные натуры? А знаете, что мне пришло в голову? Пожалуй, этот Альберт для нее только орудие, ну, так сказать, дань прозе жизни. Почва под ногами, позволяющая душе воспарить в империи. Возможно, как раз потому, что он настолько ниже ее, с ним она чувствует себя свободной, как никогда не была бы свободна с человеком своего класса. Дух человеческий причудлив. Всего выше он возносится после того, как плоть вывалится в грязи. «Не говорите чепуху!» — в сердцах возразил Керзерс. «А, по-моему, это не чепуха. Может быть, я не очень удачно выразился, но мысль вполне здравая. Много мне от этого пользы. Я сломлен, разбит. Я конченый человек. Ну, что за вздор? Возьмите и напишите об этом рассказ». «Я? Вы же знаете, какое огромное преимущество у писателя над прочими людьми. Когда он от чего-нибудь глубоко несчастен и терзается, и мучается, он может все выложить на бумагу. Удивительно, какое это дает облегчение и утешение». «Это было бы чудовищно. Бетти была для меня всем на свете. Не могу я поступить так по-хамски?» Он немного помолчал. Я видел, он раздумывает. Я видел наперекор ужасу, в который привел его мой совет. Он с минуты рассматривал все происшедшее с точки зрения писателя. Потом покачал головой. «Не ради нее. Ради себя. В конце концов, есть же у меня чувство собственного достоинства. И потом, тут нет материала для рассказа».